Глава 17. В этот день с утра, как обычно, Арман, Винсент, Поль и Ихтиандр сидели в лаборатории. Они занимались одним вопросом – расшифровкой схемы обратной связи. В посылке, полученной с предыдущим пароходом, находились очень нужные для исследований приборы и запасные части к ним. Все это специально заказывалось учеными. Получаемые готовые приборы усовершенствовались здесь, так как на заводах, где они изготовлялись, никто из конструкторов и не предполагал, что их технику могут использовать для совершенно других целей. Требовался только творческий подход к этому вопросу. В лаборатории имелось несколько вычислительных машин, созданных под руководством Армана Вильбоа. В какой-то момент Винсенту показалось даже, что он близок к вычислению одного из часто встречавшихся в схеме знака, но нет. После проверки значение не совпало с предполагаемым. Время подошло к полудню, и ученые, прекратив работы, пошли на обед. В полдень Вильбоа с Полем стали собираться в дорогу, встречать пароход, а Винсент решил продолжать расчеты. Молодежь пошла купаться и кататься на дельфинах. Лединг, подругой которого оказалась Карлуша, был доволен и не пропускал этого развлечения, от которого выигрывали обе стороны. На сей раз в гонке победила Розели и Карлуша. И Ихтиандр предложил в качестве награды для победительницы жемчужину. «Достань, если сможешь, и мне», — попросила Диана. Ихтиандр надел наушники и нырнул. Его не было минут 25, и когда он появился на поверхности, то увидел бледные лица девушек. Протягивая им по жемчужине, он спросил, что случилось. Но девушки, переглянувшись, ничего не ответили и с благодарностью приняли подарок. Через пару минут Диана созналась. «Мы подумали, что ты утонул». Ихтиандр залился звонким юношеским смехом. Эти люди никак не могли привыкнуть к его образу жизни. Между тем дома произошло большое событие. Вместе с почтой и заказами для островитян на пароходе из Америки прибыл сын Армана и Жанет Вильбоа Жак. Жанет при виде сына лишилась чувств. Она уже не надеялась увидеть его живым. Бедную женщину пришлось выводить из обморока. Первым делом сын был накормлен, и пока он сидел за столом, родители не сводили с него глаз. «Мама, твой талисман помог. И еще вот это». Жак достал небольшую коробочку, в которой лежал золотой королевский дублон. «Откуда это у тебя, сынок?» спросила Жанет сквозь счастливые слезы. Жак обнял мать и очень подробно рассказал историю, случившуюся с кораблем, на котором он работал в Магеллановом проливе. Арман Вильбоа молча достал из сейфа две точно такие же золотые монеты, подаренные Ихтиандром. «Сынок, назови точно дату вашей трагедии». Жак назвал число. Отец взял лист бумаги и некоторое время что-то рассчитывал. Потом отложил бумагу и задумчиво произнес. «Жанет, знаешь, это провидение. Это Господь Бог послал нам его. Именно в это время там оказался Ихтиандр. Он почему-то не рассказывал об этом случае, но я уверен, и он показал на золотые монеты. Это не просто совпадение». «Папа, ты это о ком говоришь?» — спросил Жак. «Сынок, помнишь доктора Сальватора?» «Да», — Жак утвердительно кивнул головой. «Так вот, я тебе говорил, что он оперировал мальчика, который после лечения мог жить и на земле, и в воде». «Да, помню, но это было давно, и я тогда думал, что это сказка, а позже ты мне о нем больше не рассказывал». Счастливый отец не успел ответить, так как за дверью послышался девичий смех, а в следующий момент она открылась, и в гостиную вошли Розали, Диана и Ихтиандр. Девушки оживленно спорили между собой, но вдруг замолчали, и обе бросились обнимать незнакомца, стоявшего рядом с Жанет. Ихтиандр через какое-то мгновение узнал молодого человека, спасенного им в Магеллановом проливе. На его губах появилась легкая улыбка, по которой счастливые родители поняли, что не ошиблись в своих предположениях. Без лишних слов Жанет обняла и поцеловала Ихтиандра. Он почувствовал горячую признательность этих людей. Сам Арман Вильбоа долго тискал его в своих объятиях. Но, наконец, все успокоились и сели. Жак рассматривал своего спасителя, но никак не мог вспомнить его. «У того человека была маска на лице», — проговорил он задумчиво. Ихтиандр кивнул и принес очки, надев их. «Он! Теперь я точно вспомнил его!» — прошептал Жак и крепко пожал Ихтиандру руку. Ихтиандр рассказал подробно о том, как он увидел тонущий корабль в проливе и как спас Жака. В свою очередь Жак поведал о том, как он добирался через Аргентину, Бразилию и Колумбию к Панамскому каналу. «Одну монету я решил сохранить во что бы то ни стало. Благодаря этим деньгам я смог пересечь Южную Америку быстро. Это золото открывало мне дорогу везде, но в Панаме деньги кончились. Оставалась только одна монета. Здесь мне помогло имя моего отца. Капитан парохода устроил меня без билета». «Я заплатил капитану», — вставил Арман Вильбоа, «и сказал ему, что буду теперь его должником. Капитан понял меня и просил не беспокоиться». А за этим оживленным разговором они пропустили ужин и вспомнили о времени только тогда, когда за окном уже совсем стемнело. После ужина все вышли на террасу. «Смотрите, как сияет Южный Крест!» «Когда я очнулся, — проговорил Жак, — то первое, что я увидел, был именно он. Но Южный Крест там выглядит не так». «Да, — подтвердил Ихтиандр, — это созвездие там ближе к Земле, чем здесь. Я тогда подумал, что иду к Богу». Жанет всхлипнула. «Ну, мама, — проговорил сын, обнимая Жанет, — ведь теперь я с вами». В этот вечер все ложились спать очень поздно. Уже находясь в постели, Жанет проговорила. «Как хорошо, что наш сынок вернулся. Арман, ты обратил внимание, как целовала Ихтиандра Розали? Так это делает только влюбленная девушка. Хотя повод для поцелуя другой, но...» «Да, Розали становится взрослым человеком. Ихтиандр? Ихтиандр — это счастье наше. Если бы не он... А по поводу дочери, думаешь, он ее судьба? Кто знает. Девочке учиться надо, не век же ей на острове жить. Это мы с тобой нагляделись, а дети... Если Жак соберется уезжать, не держи его, дорогая. Пусть сам решает». Жанет вместо ответа несколько раз всхлипнула. «Успокойся. Бог с ними. Ты же видишь. Поживем, посмотрим. А помнишь, как мне сватали графиню Дюбари?» «Почему ты о ней заговорил?» Арман тихо засмеялся. «Надо же тебя расшевелить. Может быть, у Ихтиандра есть девушка? Помнишь, он называл какое-то имя?» Он замолчал, припоминая. «Гутьерре», — подсказала Жанет. «Вот-вот, все может быть в жизни. Ну ладно, давай спать». Арман поцеловал жену. Дом и его обитатели погрузились в сон. Прошло около 2 недель. Ихтиандр уже совсем освоился среди этих замечательных людей. Жак не отходил от него, и юноша почувствовал привязанность к этому человеку. Хотя между ними и была разница в возрасте, но она не мешала им. Жак с интересом подключился к исследовательским работам отца. Вначале они решили разделить обязанности. Поль проектировал металлургический завод, Арман и Винсент продолжали разработку схемы обратной связи. А Жак и Ихтиандр стали их помощниками. Прошла еще неделя, и стало ясно, что необходимы совместные усилия по обоим вопросам. Особенно нужны были математические способности Поля в вычислениях. После обсуждения проблемы было решено, что в первую очередь нужно заняться схемой обратной связи, так как от нее зависело решение основной задачи – полного контакта с дельфинами. Многолетние исследования подвели Армана Вильбоа к мысли, что промысловое отношение – человека к океану наносит последнему непоправимый вред. Только хозяйское отношение может поправить положение. Многочисленные анализы пойманной в мировом океане рыбы, проведенные им, показали далеко не радостную картину. А уничтожение морских млекопитающих было доведено до абсурда. Человеку нужны разумные помощники, и таковыми были дельфины. Исследования их умственной деятельности показали, что они могут сотрудничать с человеком. Уже многое было достигнуто. Опыты с Карлушей, наушники Ихтиандра, созданные на основе исследований и расчетов островитян. Арман Вильбоа и его ассистент, к сожалению, не знали о том, что создание прибора завершено, и он уже имеется у Сальватора. Сам профессор находился в тюрьме, а связь между Вильбо и непосредственным изобретателем прибора профессором Джонсоном осуществлялась только через Сальватора. Островитянам оставалось надеяться только на себя. Время летело, а схема оставалась неразгаданной. Ученые безрезультатно бились над ней, но жизнь на острове продолжалась.